Резко затормозив около ворот замка, Дэн выскочил из машины, помог выбраться из нее Лансу, поправил на нем парик и окинул друга придирчивым взглядом. «Тьфу! Чего ты?» — настороженно спросил Ланс. «Подушка вываливается. Ты ее хоть руками поддерживай». «Но это же выглядит неестественно». «Нормально выглядит. Ты беременная. Держишь ребенка, чтобы раньше времени не вылез. Выкидыша боишься. И это, платье одерни, а то из-под него сапоги торчат. Надо было женские туфельки найти». «Угу, на твою лапищу найдешь, пожалуй. Да и времени не было. Скажем, перестройка организма, ноги распухли. Кроме как сапоги ни во что больше не лезут». «Так, чего-то не хватает. Оружие». Денис выудил из машины монтажку и сунул ее в руку Лансу. «Опирайся на нее, как на клюку. Тебе ходить тяжело, а в случае чего приголубишь ею, кого мало не покажется». «А живот я чем держать буду?» «Ланс, не тупи, у тебя еще одна рука есть». «Так, теперь мы готовы». Денис начал нетерпеливо долбить в ворота замка. Дверца в воротах приоткрылась, и из нее высунулась исполосованная шрамами голова Тома. «Доктор, скорее!» — заорал Денис. «Жена рожает!» «Ой, ой, ой!» — начал старательно стонать Ланс противным тоненьким голоском. «Ага!» — кивнул Том, раскрывая дверь пошире, и отошел в сторону. Денис подхватил под локоток супругу и потащил ее за собой к парадной двери. Гигант закрыл на засов ворота и, грузно топая ногами, поспешил за клиентами доктора Франкенштейна. Он не только догнал их, но даже успел учтиво открыть перед ними парадную дверь. Их уже ждали. По коридору навстречу ликвидаторам стремительным шагом шел Виктор Франкенштейн в белом халате. На ходу он поспешно надевал резиновые перчатки на руки. «Ну-с, где наша роженица? И как мы себя чувствуем?» Профессионально бодрым тоном спросил он Ланса. «Плохо, ой, плохо!» — ответил за Ланса Денис. «Вы не представляете, доктор, как я с ней натерпелся! У нее стал такой плохой характер, просто ужас! Загоняла меня совсем! То это ей не так, то не эдак! Доктор, сделайте же что-нибудь!» «Не волнуйтесь, это временное явление. После родов все станет на свои места. Ну-с, госпожа, пройдемте в мой кабинет. А вы будьте любезны остаться здесь. Садитесь в это кресло и ждите». Врач распахнул перед Лансом дверь кабинета. «Не пойду», — уперлась роженица, с ужасом глядя на сверкающие хирургические инструменты на операционном столе, подле гинекологического кресла. «Вижу, у вас это первые роды», — улыбнулся Франкенштейн. «Не бойтесь, будет, конечно, немножечко больно, не без этого, но что делать? Такова участь всех женщин. Идемте, идемте, уверяю вас, все будет сделано на высочайшем профессиональном уровне. Том, пока я принимаю роды, проверь пациентов в стационаре», — приказал врач своему помощнику. «Удели особое внимание недавно поступившему больному. Я думаю, за час тут управлюсь, так что готов его к операции». «Ага», — кивнул Том и пошел готовить последнего клиента к операции. О такой удаче Денис и не мечтал. Кажется, обшаривать сверху донизу замок не придется. Этот урод сам приведет его к принцессе. «Дорогой!» — Ланс был на грани истерики. «Иди, дорогая!» — прошипел Денис, косясь в сторону удаляющегося гиганта. Ланс простонал и рискнул переступить через порог. Как только за врачом и пациенткой закрылась дверь, стажер метнулся вслед за Томом, который уже заворачивал за угол. У поворота коридора ликвидатор нулевого уровня остановился и затаил дыхание. Судя по звукам, творение доктора Франкенштейна открывало ключом дверь. И как только она открылась, юноша помчался вперед, что есть силы. Он успел рвануть на себя закрывающуюся дверь и в прыжке боднул невольно мотнувшегося к нему монстра в челюсть. Том грузно плюхнулся задом на пол, ошеломленно помотал головой, взялся руками за челюсть и с хрустом поставил ее на место. И только тут стажер понял, как круто он прокололся. Кэтран в помещении не было. Электрические кабели вдоль стен, непонятные приборы, лабораторные столы. Денис рывком переместил из-за спины на грудь железный рог и взялся за него рукой. «Где девушка, урод?» Мерзкая черная магия рекой полилась в него из награды темного мастера. «Не знаю никакой девушки», — прогудел гигант, к которому внезапно вернулась речь. Монстр медленно поднялся с пола. Дальше Денис действовал по наитию. Рука его протянулась к кабелю, подходящему к одному из аппаратов, и с корнем вырвала его из прибора. Между оголенными концами медных жил замелькали искры. Глаза Тома остановились на обнаженном кабеле, и он начал пятиться. Лицо монстра исказило гримаса дикого, животного ужаса. «Тебе, кажется, электричеством лечили», — расплылся в зловещей улыбке стажер. «Но, видно, плохо лечили. С памятью у тебя проблема. Сейчас я ее освежу». «Она там, в подвале», — показал дрожащей рукой монстр на невзрачную серую дверь у заставленного стенками стеллажа. И тут из глубины коридора раздался дикий вопль Ланса. «А, извращенец, куда руки тянешь? Да я тебя сейчас!» Что-то загрохотало, послышался звон бьющегося стекла, затем энергичный топот. «Убери железку!» «Я тебе эту железку сейчас засуну туда, куда ты хотел посмотреть, извращенец!» «Да ты же мужик! А что, у мужика не может быть женских проблем?» В лабораторию ворвался доктор Франкенштейн с выпученными от страха глазами. Следом за ним влетел растрепанный Ланс, яростно размахивая монтажкой. Ликвидатор явно уступал доктору в скорости, так как сбившийся на глаза парик перекрывал обзор, юбка опуталась в ногах, да к тому же ему на бегу приходилось поддерживать выпадающую из-под платья подушку. «Уберите ее от меня!» — перечал доктор. «Она мужик!» «А я предупреждал, что моей супруге сильно испортился характер!» Глаза Дениса полыхнули адским пламенем. «Мочи его, Ланс, он нам теперь нахрен не нужен. Я знаю, где Катран».